В ожидании поезда на Париж я вознаградил себя тем, что осмотрел дом Дианы де Пуатье. Хотя эта дама обольстила одного из моих царственных предков, я все-таки предпочел бы ей живую красотку. И чтобы не так скучно было ехать одному, мне хотелось познакомиться с проводником спального вагона, с кондуктором омнибуса. «Но это не должно вас коробить», — пояснил барон. «Это интерес к жанру». Что касается светских молодых людей, то я не успокаиваюсь до тех пор, пока не затрону их слабые струнки. Юноша должен был бы не отвечать мне на письма, а он сам шлет мне письмо за письмом. Душевно он мой, и вот тогда сердце у меня на месте. Во всяком случае, было бы на месте, если бы я не был увлечен другим. Любопытно, не правда ли? Кстати, о светских людях, о тех, что бывают здесь, вы никого из них не знаете? Не знаю, Цыпочка. А нет, знаю одного. Брюнета, очень высокого, с моноклем, он все смеется и оглядывается. Не понимаю, кого вы имеете в виду. Жупьен дорисовал портрет, но де Шарлю так и не догадался, о ком идет речь. Ему было неизвестно, что бывший жилетник принадлежал к числу людей, более многочисленных, чем принято думать, которые не запоминают, какого цвета волосы у тех, с кем они почти не знакомы. Но я знал, что у Жупьена есть этот недостаток. И как только я на место брюнета подставил блондина, у меня получился вылитый портрет герцога де Шательро. Но вернемся к молодым людям не из простонародья. Снова заговорил барон. Недавно меня заинтересовал странный мальчик из интеллигентной мелкобуржуазной семьи. Он не учтив со мной да нельзя. У него нет ни малейшего понятия о расстоянии, которое отделяет такого необыкновенного человека, каков я, от микроскопического вибриона, какого представляет собой он перед лицом моей епископской мантии. — И епископской? — переспросил Жупьен. Он не понимал, о чем говорил де Шарлю, но его поразило слово «епископский». — Как-то у вас уживается с религией. — В моем роду было трое пап, — возразил де Шарлю. — А на красную мантию мне дает право кардинальский сан моего двоюродного деда, племянница которого передала моему родному деду титул герцога, а этот титул переходит по наследству. Но я вижу, что метафор вы не понимаете и что история Франции вас не интересует. — Впрочем, — продолжал барон, — пожалуй, не столько для того, чтобы подытожить сказанное им, сколько для того, чтобы поставить Жупьена в известность. Молодые люди, которые меня избегают, конечно, от страха, потому что только из почтения к моей особе они не изливают мне своих чувств, могут заинтересовать меня при условии, что они занимают в обществе блестящее положение. Но и тогда их деланное равнодушие способно оттолкнуть меня. Если они так глупы, что не умеют вовремя прекратить эту игру, то меня от нее начинает тошнить. В самом начале этой сцены, на моих только сейчас открывшихся глазах, де Шарлю внезапно весь преобразился, словно к нему прикоснулась чья-то волшебная палочка. До сих пор я ничего не понимал и потому ничего не видел. Порок, впрочем, это понятие условное, всюду сопровождает человека, подобно гению, которого люди не видят только потому, что не догадываются о его существовании. Доброта, плутовство, имя, светские отношения не выступают наружу. Мы носим их в себе. Даже Одиссей сперва не узнал Афин. Но боги мгновенно различают богов. Подобное тотчас же распознает себе подобное. Жупьен сразу распознал де Шарлю. До этого дня я вел себя по отношению к де Шарлю как рассеянный человек, который, не замечая округлившегося живота у беременной женщины, несколько раз с улыбкой повторивший «Да, я что-то устала», пристает к ней с нескромным вопросом «Да что с вами?». Но стоит кому-нибудь сказать «Она в таком положении», ему тут же бросается в глаза ее большой живот, и кроме ее живота он же больше ничего не видит. Открывает нам глаза разум, рассеявшееся заблуждение наделяет нас новым чувством. Не любящим ссылаться в подтверждение того, что такой закон существует, например, своих знакомых, например, де Шарлю и ему подобных, которых они долго ни в чем не подозревали, вплоть до дня, когда на одноцветной поверхности индивидуума, похожего на всех остальных, проступают начертанные до сих пор невидимыми чернилами письмена, образующие драгоценное для древних греков слово, стоит лишь, чтобы убедиться, что окружающий мир вначале предстает их взору, нагим, лишенным множества украшений, которые видны людям просвещенным, вспомнить, сколько раз они едва не попадали в просак. Ничто на лишенном письмен лице того или иного человека не свидетельствовало о том, что он брат, жених или возлюбленный женщины, о которой они чуть было не сказали «какая уродина!» К счастью вам шепчет одно только слово «сосед», и роковые восклицания замирают у вас на устах. Мгновенно проступают, как «мане, текел, фарес» слова. Это жених? Или это брат? Или это возлюбленный женщины, которую при нем не следует называть уродиной? И это новое представление влечет за собой целую перегруппировку, изменений и расширений в ряду наших прежних, неполных представлений о других членах этой семьи. В де Шарлю жило другое существо, и этим он отличался от других людей, так кентавр соединяет в себе человека и лошадь. Другое существо составляло с де Шарлю единое целое, а я этого не замечал. Теперь отвлеченное воплотилось, постигнутое мной существо, наконец, утратило способность оставаться невидимым. Превращение де Шарлю в новую личность достигло такой полноты, что не только быстрая смена выражения его лица, изменение его голоса, но и все, высокое и низкое, что проявилось в его отношении ко мне, все, что до сих пор казалось мне в нем непоследовательным, вдруг стало понятно, вдруг прояснилось. Так фраза, лишенная всякого смысла, потому что слова в ней расставлены как попало, выразит, если расставить слова как нужно, мысль, которую уже не забудешь. Еще я понял теперь, почему, когда де Шарлю выходил от маркиза де Вальпаризи, я обнаружил в нем сходство с женщиной. Он в самом деле был женщиной. Он представлял собой натуру менее противоречивую, чем могло показаться. Идеалом таких людей является мужество, именно потому, что темперамент у них женский, и на мужчин они похожи только внешне. В глазах у каждого из нас, которые служат нам для того, чтобы видеть все, что есть во Вселенной, на гранях зрачков запечатлен некий силуэт. Так вот, у них этот силуэт не нимфы, а эфеба. Над людьми этой породы тяготеет проклятие. Их жизнь — сплошная ложь и клятва преступления, ибо они знают, что их желания, представляющие собой для всех созданий величайшую радость жизни, наказуемы и позорны, что осознаваться в них стыдно. Эти люди безбожники, ибо если они христиане, то когда их привлекают к суду и обвиняют в том, что составляет самую суть их жизни, они... перед ликом Христа и клянясь его именем, заявляют, что в них клевещут. Это сыновья, у которых нет матерей, ибо они всю жизнь лгут своим матерям, даже закрывая им после их смерти глаза. Это друзья, не знающие, что такое истинная дружба, хотя благодаря своему обаянию они часто внушают к себе дружеские чувства. А так как у многих из них доброе сердце, то они и сами питают эти чувства к другим. Но можно ли назвать дружбой чувства, которые произрастают под покровом лжи и которые погубят первый порыв доверчивости и откровенности, ибо он ничего, кроме отвращения, не вызовет если только на их пути не встретится человек беспристрастный, способный понять их, но даже и в таком человеке могут взять верх условности, и, выслушав признание своего знакомого в том, что он страдает таким пороком, этот человек подумает, что значит и дружеское расположение его знакомого порождено пороком, а подобное расположение этому беспристрастному человеку глубоко чуждо. Так иные судьи легче всего допускают, что убийство совершил подсудимый, в половом отношении ненормальный, а что предательство совершил еврей, и охотно оправдывают и того, и другого, объясняя убийство первородным грехом, а предательство роком, тяготеющим над этой нацией. Наконец, во всяком случае, по первоначальной теории, которая у меня сложилась тогда и в которую, как увидят читатели, в дальнейшем будут внесены поправки, и это их особенно огорчало бы, если бы обнаруженное мной противоречие не скрывало от них иллюзия, управляющая их зрением и всей их жизнью, для такого рода любовников почти недоступна та любовь, в чаянии которой они идут на огромный риск, и столько времени проводит в одиночестве. Ведь они влюбляются в таких мужчин, у которых как раз ничего женского нет, в мужчин неизвращенных, а, следовательно, неспособных отвечать им взаимностью. Таким образом, их страсть никогда бы не утолялась, если бы они не покупали настоящих мужчин за деньги, или если бы воображение не выдавало им за настоящих мужчин, которым они отдавались таких же извращенных, как они сами. Это люди порядочные до первого случая. Они на свободе до тех пор, пока не раскрылось их преступление. В обществе их положение шатко, как у того поэта, перед которым еще накануне были открыты двери всех салонов, которому рукоплескали во всех лондонских театрах и которого на другой день не пустили ни в одни меблированные комнаты, так что ему негде было преклонить голову, и, подобно Самсону, он вынужден был вращать мельничный жернов. «Оба пола умрут в свой черед», — сказал поэт. «Они лишены даже, за исключением тех дней, когда случается большое несчастье, и когда вокруг жертвы собирается толпа, как собрались вокруг Дрейфуса евреи, сочувствия, а то и общество им подобных, потому что тем противно видеть в них свое отражение, точно в зеркале их нещадящим, показывающим все изъяны, которые они старались не замечать в себе, и доводящим до их сознания, что то, что они называют любовью, толкуя это понятие расширительно, они из чувства самосохранения вложили в него все, чем обогатили любовь, поэзия, живопись, музыка, рыцарство, аскетизм, порождено не идеалом красоты, который они себе создали, а их неизлечимой болезнью. Опять-таки, подобно евреям, но не тем, которые бывают только у своих соплеменников, и у которых всегда на языке выражения, связанные с их обрядами и освященные традиции и шутки, они избегают друг друга, ищут общество людей, которые были бы им во всем противоположны и которые не желают с ними общаться. Они прощают им все грубости и безмерно радуются их благосклонности, и вместе с тем они окружают себя такими же, как они, потому что их преследуют, потому что их срамят, и в конце концов у них вырабатываются, как у евреев, и тоже, как следствие гонений, физические и душевные расовые особенности. Причем некоторые из них прекрасны, но чаще всего это черты отвратительны. Они, несмотря на насмешки, которыми те, кто ближе сошелся, ассимилировался с другой породой и на вид представляется менее извращенным, донимают тех, в ком ярче выражены черты их породы, отдыхают в обществе им подобных. Им легче становится жить от мысли, что те существуют, и все же они отрицают свою принадлежность к этой породе. Само ее название является для них величайшим оскорблением. Им нравится разоблачать тех, кто эту свою принадлежность скрывает, и нравится не потому, что им уж так хотелось бы сделать тем людям гадость, хотя они и этим не брезгуют, а для того, чтобы снять обвинение с себя. Они прощупывают извращение, как врач аппендицит. Даже в истории им доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был такой же, в чем они опять-таки уподобляются евреям, которые говорят то же самое про Христа, забывая о том, что понятие ненормальности не существовало в те времена, когда гомосексуализм являлся нормой, так же, как до Христа не могло быть врагов христианства, забывая о том, что только позор рождает преступление. Ибо благодаря ему выживают только те, в ком никакая проповедь, никакие примеры, никакие кары не могли побороть врожденные наклонности, которые из-за своей необычности сильнее отталкивает других людей. Хотя она может уживаться с высоким душевным строем, чем не менее отвратительные пороки, как, например, наклонность к воровству, жестокость, коварство. Пороки более понятные, а значит и более простительные с точки зрения обыкновенного человека. Эти люди образуют своего рода масонскую ложу, но только гораздо более обширную, более деятельную и менее заметную. Ибо она создается на основе единства пристрастий, потребностей, привычек, на основе однородности опасностей, на основе того, что все ее члены проходят одну и ту же школу, получают одни и те же знания, на основе того, что у них один и тот же образ действий и свой особый язык, ложу, где даже те ее члены, которые не хотят поддерживать друг с другом знакомство, моментально узнают друг друга по естественным или условным знакам, невольным или предумышленным, по таким же, по каким нищие угадывают, что вот этот важный барин такой же нищий, как и он, хотя он закрывает дверцу его кареты, по таким же, каким отец узнает себя в женихе своей дочери, больной во враче, исповедник в священнике, подследственный в адвокате. Они вынуждены хранить свою тайну, но посвящены в чужую, о которой другие не подозревают, которая так на них действует, что самые неправдоподобные авантюрные романы кажутся им правдивыми от того, что их жизнь полна отошедшей в прошлое романтики, да и как им не поверить в правдивость авантюрных романов после того, как им становится известно, что посол — приятель каторжанина, а что принц, отличающийся той непринужденностью в обхождении, какую вырабатывает аристократическое воспитание и которое не может быть у запуганных мелких буржуа, выйдя из салона герцогини, отправляется на свидание с опашем, это изгои, составляющие, однако, мощную силу, присутствие, которое подозревают там, где ее нет, но которое нахально и безнаказанно действует у всех на виду, там, где о ее присутствии никто не догадывается. Они находят себе единомышленников всюду, среди простонародья, в армии, в храмах, на каторге, на троне. Они живут, по крайней мере, громадное их большинство, в обвораживающем и опасном соседстве с людьми другой породы. Заигрывают с ними, в шутливом тоне заговаривают с ними о своем пороке, как будто сами они им не страдают. И эту игру им облегчают ослепление или криводушие других. И длится она может долго, вплоть до того дня, когда поднимется возмущение, и укротители растерзают. До этого дня они вынуждены таиться, отворачиваться от того, что им хотелось бы рассмотреть получше, рассматривать то, от чего им хотелось бы отвернуться, менять в своем языке род многих прилагательных. И все же этот внешний гнет неизмеримо легче гнета душевного, которым их придавливает порок, или то, чему дали неверное название порока, придавливает не ради других, ради них же, чтобы порок не казался им пороком. Но некоторые из них более практичные, более занятые, те, кому некогда ходить на рынок, придерживаются, для того, чтобы упростить себе жизнь и не тратить времени зря, принципа совместимости, и создают себе два общества, причем второе составляется исключительно из существ им подобных. Это бросается в глаза у приехавших из провинции бедняков, у которых нет связей, у которых нет ничего, кроме мечты стать знаменитым врачом или адвокатом, у которых ни о чем еще нет своего мнения, которые еще не выработали манеру держать себя в обществе, каковое они, однако, надеются вскоре обзавестись, так же, как они надеются приобрести обстановку для своей комнатушки в латинском квартале. Точь-в-точь такую, какую они видели и во всех подробностях рассмотрели у людей, уже выдвинувшихся на том полезном и почтенном поприще, на котором они сами желают подвязаться и прославиться. Пристрастия этих людей, такие же врожденные, как способности к рисованию, к музыке или как предрасположение к слепоте, пристрастия живучие, деспотичные. Это, быть может, единственное, что в них есть оригинального, и именно эти пристрастия заставляют их в иные вечера жертвовать полезные для их карьеры встречи с людьми, которым они подражают во всем, в манере говорить, в образе мысли, в одежде, в прическе. В том квартале, где они поселяются и где они бывают только у неразделяющих их пристрастий товарищей по школе, преподаватели, у кого-нибудь из своих земляков, преуспевшего и покровительствующего им. Они вскоре встречают других молодых людей, и сближает их с ними все то же особое пристрастие. Так в маленьком городишке сходятся учитель и нотариус, оба любители камерной музыки и средневековых изделий слоновой кости, привнося и в свои развлечения практический интерес, деловой дух, который руководит их усилиями сделать себе карьеру, они встречаются с ними там, куда непосвященным доступа нет, так же, как на собрании любителей старинных табакерок, японских гравюр или редких цветов, и где, благодаря удовольствию взаимоосведомления, полезности обмена и боязни конкуренции, царят одновременно, как на бирже почтовых марок, тесный союз специалистов и ожесточенное соперничество коллекционеров. В кафе, где у них свой столик, никто не знает, что это за собрание. Общество рыболовов, секретарей редакции или уроженцев Эндра, так безукоризны их манеры, так спокойны и холодны их лица, до того робко, украдкой поглядывают они на модных молодых людей, которые в нескольких шагах от их столика кричат во все горло о своих возлюбленных, и те, что сейчас ими любуются, не смея поднять на них глаза, только 20 лет спустя, когда одни из них будут без 5 минут академики, а другие старыми завсегдатаями клубов, узнают, что самый обольстительный из тогдашних юных львов, а теперь растолстевший и сидеющий Шарлю, был на самом деле такой же, как и они, но только принадлежал к другому миру, с иными внешними символами, с особыми опознавательными знаками, которые ввели их тогда в заблуждение. Эти группировки могут быть более передовыми и менее передовыми. Союз левых и социалистической федерации, Мендельсоновское музыкальное общество и школа кантонистов — это совершенно разные объединения. Вот так в один из вечеров за соседний столик усаживаются экстремисты, и они позволяют, чтобы им надевали под манжету браслет или вешали вырез рубашки и колье. Их упорные взгляды, кудахтанье, смех, то, как они друг с другом нежничают. Все это спугивает стайку школьников, ведь разбегаются в рассыпную. А скрывающего, как и в те вечера, когда он поддает дрейфусарам под учтивостью возмущения официанта, подмывает позвать полицию. И если б не надежда на чаевые, он бы ее непременно позвал. Таким профессиональным организациям разум противопоставляет отшельников, противопоставляет без особой натяжки. Он становится на точку зрения самих отшельников, которые считают, что ничто так резко не отличается от организованного порока, как то, что им представляется непонятной любовью, и все-таки не без натяжки. ибо эти разные классы соответствуют не только различным физиологическим типам, но и следующим один за другим моментам патологической или только социальной эволюции. И в самом деле редко кто из отшельников рано или поздно не примкнет к одной из таких организаций, иногда просто от скуки, иногда из соображений удобства. Так самые ярые противники телефона, принцев Иенских и Потена, в конце концов все-таки ставят у себя телефон, начинают принимать Иенских и покупать у Потена. Надо сказать, что в большинстве случаев их принимают в такие организации неохотно. От того, что их относительно скромное поведение в сочетании с неопытностью и болезненной мечтательностью, какую порождает одиночество, наложили на них более заметный отпечаток женственности. Отпечаток, от которого профессионалы постарались избавиться. Скажем прямо, что у некоторых новичков женское начало объединяется с мужским не только внутри. Его омерзительное обличье выставляет себя на показ, например, когда они смеются истерически визгливым смехом, от которого у них трясутся колени и руки. В такие минуты они похожи не на мужчин, а на обезьян с грустным взглядом, с синевой под глазами, с цепкими ногами. Разница та, что на них смокинги и черные галстуки. Короче говоря, менее целомудренные ветераны считают, что общение с этими новобранцами компрометирует, и допускают они их до себя, скрипя сердце, и все-таки общество терпит их, и они пользуются всеми возможностями, с помощью коих коммерции крупные предприятия преобразили жизнь извращенных индивидуумов и достигли того, что нужное им удовольствие, прежде с большим трудом приобретавшиеся и даже почти не появлявшиеся на рынке их любви, стали им доступны. То, чего прежде, когда они действовали без посредников, им не удавалось промыслить даже там, где собиралось много народу, теперь у них имеется в изобилии. Но и при наличии бесчисленных предохранительных клапанов внешний гнет для иных еще не посилен. Не посилен для тех, что вербуются главным образом среди людей, которые привыкли к внутренней свободе и которые все еще убеждены, что их пристрастие встречается редко, хотя на самом деле это не так. Оставим пока тех, которые необычность их наклонности считают достаточным основанием, чтобы мнить себя высшими существами, тех, что презирают женщин, тех, что смотрят на гомосексуализм как на свойство гениев и как на явление, характерное для великих исторических эпох, когда они ищут, с кем бы слюбиться. Их тянет не столько к тем, у кого они находят к этому предрасположение, как морфинисты тянет к морфию, сколько к тем, кого они считают достойными своей благосклонности. Они с таким же апостольским рвением пытаются распространить свои убеждения, с каким другие проповедуют сионизм, сенсимонизм, вегетарианство, анархизм или уговаривают отказываться от военной службы. Если вы утром застанете иного еще в постели, вас поразит, какая у него дивная женская голова, какое у этого лица общее для всех женщин выражение, какой-то символ женского пола. Даже волосы у него вьются, как у женщины. Они рассыпаются по плечам. На лицо так естественно падают локоны. И вы невольно дивитесь, как эта молодая женщина, эта девушка, эта Галатея, только-только еще пробуждающаяся в подсознании мужчины, где она заточена, как она сумела самостоятельно, без подсказки, отыскать все еле заметные лазейки из своей темницы, найти все жизненно важное для нее.